Предисловие. Пэт МакКеннелти. Будучи независимым редактором и писателем, я имела счастье работать со множеством прекрасных и мудрых авторов, которые пишут на разные духовные темы. Когда я прочитала рукопись Шерил Симон о ее пути и о садхгуру Джаги Васудеве, я сразу почувствовала родство с автором. Возникло глубокое стремление познакомиться с ее необычным спортивным гуру, который быстро ездит и весело шутит. Некоторые из переживаний Симон вызывают в памяти древние рассказы о великих мастерах. Однако садхгуру явно гораздо веселее типичных отшельников с гор. Его чувство юмора и жизненная сила сияют с каждой страницы. Кроме того, путь, который Симон прошла в стремлении к настоящему духовному развитию и блаженству, напоминает мои собственные многолетние поиски. Я поняла, что эта книга посвящена путешествию в сердце просветления. Симон — идеальный проводник в мир садхгуру, особенно для тех западных людей, у кого нет большого опыта общения с гуру или просветленными существами. Симон задает важные вопросы. Ее горячее любопытство и острый интеллект помогают погрузиться в глубины этого необычного знания. Такой энергичный человек, как садхгуру, кого-то может отпугнуть. Однако Симон совершенно ясно говорит одно — именно он умеет отвечать на те вопросы, которые интересовали ее всю жизнь, и она не позволит себе упустить возможность услышать ответы. Она никогда раньше не писала книг, но страстное увлечение этой темой позволило ей рассказать свою историю просто, прямо и открыто. Так абстрактные идеи стали доступными для всех. Сначала Симон относилась к идее духовного ученичества со своеобразным старомодным скептицизмом. Когда она делится своими сомнениями, мы невольно убеждаемся в том, что садхгуру — это настоящее явление, что этот человек не только способен сам жить в бесконечном, но и располагает методами, которые помогут нам сопровождать его. Месяцев через 8 после того, как я впервые прочитала рукопись, мне удалось пройти курс внутренней инженерии с одним из учителей садхгуру. Хотя самого Джаги Васудева там не было, его присутствие явно ощущалось в атмосфере занятий, и некоторые из участников явно пережили необыкновенный опыт. Кроме того, я заметила сияние в глазах у всех добровольцев, которые следуют его практике. Я никогда не встречала настолько добрых и любящих людей, и они не были назойливыми. После этой программы мне подумалось, что я слишком крепкий орешек для таких методов. Во время курса я не испытала пробужденности. Я была той же самой, давно знакомой с собой, но упорно желала духовного роста и следовала предписанным практикам. Я также помнила, как Симон справлялась со своими духовными трудностями. По ее словам, она часто задавалась вопросом, почему у других людей возникает более сильный или глубокий медитативный опыт, чем у нее? Но она также напоминает, что целью этой работы является не опыт, а трансформация. А некоторым из нас может потребоваться время на то, чтобы преодолеть свое сопротивление. Через 2 недели после курса внутренней инженерии я отправилась в ашрам садхгуру в Теннесси, чтобы пройти еще одну программу с самим мастером. Поначалу я просто рассчитывала приятно провести время. Я не надеялась почувствовать то, что, казалось, ощущали остальные практикующие. На 3-й день программы моя жизнь изменилась. В своем дневнике я написала: «Я провела пару дней с гуру, который поразил меня прямо в сердце и направил мою кровь в стремительные реки. Я задыхалась, погружаясь в эти бурные воды. Я рыдала в агонии, пока не почувствовала, что плыву, держась за золотую рыбку. На берегу моя сломанная тень вопила и махала тусклым мечом. Когда пришло время уйти, я поплыла прочь, а тень отстала. Далеко позади она все еще колотила в барабан. Мне повезло, что я прочитала эту книгу еще до участия в программах. Я включилась в них с открытым умом и с интеллектуальным пониманием определенных концепций, которые там должны были обсуждаться. Я также поняла, что хотя сидеть у ног мастера и изучать эти методы чудесно и приятно, все же меняет нас сама технология. Сейчас, продолжая практиковать эти методы, я начала ощущать те улучшения, которые Симон описала в своей книге. Поправляется здоровье, появляется больше энергии, сосредоточенности и необъяснимой радости. До сих пор нам говорили, что нужно жить в настоящем. Нас учили, что все это иллюзия и что Царство Небесное находится внутри. Интеллектуально мы можем принять эти идеи, но как воплотить их в жизнь? Как перейти от умственного понимания к живому опыту? Благодаря Шерил Симон и ее книге я чувствую, что совершила несколько первых детских шажков на этом пути. Я планирую продвинуться намного дальше. Но даже если бы я на этом остановилась, значительные улучшения уже произошли. Гармония — это сокровище. Если вы прошли одну или несколько программ Садхгуру, эта книга даст вам ответы на такие вопросы, которых вы еще даже не задавали. Если же вы, как и я, до ее прослушивания никогда даже не слышали об этом учителе и его методах, то ваши глаза и разум откроются совершенно новому опыту. Он дает надежду на то, что мы не застрянем в этом круговороте жизней. Просветление возможно. Для нас. Эту книгу недостаточно прослушать один раз. Это не просто набор содержательных изречений. Это глубокая беседа между искателем истины и тем, кто ее нашел. При каждом прочтении вы будете все яснее это понимать. На этих страницах содержатся истории из жизни Садхгуру. Здесь также присутствует его мудрость. И, я думаю, его любовь. Намасте. Примечание автора. Пэт МакКеннелти, доктор филологии в Университете штата Флорида и лауреат нескольких наград, полученных за сценарий и художественную литературу. Из-под ее пера вышли 4 книги, а также многочисленные рассказы, эссе, стихи и пьесы. Пэт также написала ряд пьес для молодежи, включая «Злой дух» и «Слащавое зелье любви», которая была опубликована в издательстве «Higher Publications». В настоящее время Пэт работает над другим романом и адаптирует одну из своих книг для фильма. Она также является преподавателем, руководителем писательского цеха и внештатным редактором.